Часть 1, глава 1. 5 августа 1745 года на Каме у села Яцкое Устье в пути внезапно скончался основатель и грозный властелин многих уральских заводов Акинфий Никитич Демидов. Страх и волнение овладели его свитой. Первое, что пришло на ум, кто же теперь будет владеть столь огромными богатствами и править обширными заводами? После Акинфия Демидова на самом деле оставалось несметное наследство. Десятки заводов и рудников, из которых Невьянский и Нижнетагильский не имели себе равных в России. Множество деревень и сел с крепостными крестьянами, всего 30 тысяч душ. Много золота, платиновых слитков, драгоценных камней и денег хранилось по кладовым и надежным тайникам хозяина. В больших и малых городах, Москве и Санкт-Петербурге, Ярославле и Нижнем Новгороде, Казани и Тобольске, Твери и Екатеринбурге, везде стояли белокаменные демидовские палаты и склады. По многоводным русским рекам плыли бесконечные демидовские караваны, а на берегах возвышались пристани уральского заводчика. Не перечесть всех богатств, оставленных покойным Акинфием Никитичем Демидовым. Кому же все это достанется? Перед кем своевременно склонить голову, тревожно думала челядь. Ходили смутные слухи о том, что крутой и неугомонный хозяин в 1743 году уничтожил старое завещание и написал новое. После себя покойный оставил 3 сыновей — Прокофия, Григория и Никиту. Все 3 были в разном возрасте, разных характеров и привычек. Акинфий Никитич был 2 женат. 2 старших его сына родились от 1 жены, 3-й Никита был от 2-й супруги Невьянского властелина Ефимии Ивановны, ярославской дворянки, женщины с желчным характером. Насколько дерзко и смело вел себя Акинфий Никитич в заводских делах и с людьми, и даже высоких государственных рангов, настолько он был робок и слабодушен в отношениях со страносенькой и немощной женой. Сынок Никита родился от нее 8 сентября 1724 года на берегу Чусовой, в пору путешествия жены заводчика на Урал. В память этого семейного события Акинфий Демидов воздвиг на высоком яру реки громоздкий каменный крест с пометой на нем о дне рождения сына. И теперь Никите шел 21 год, а братья его были уже мужами в силе. Однако держались они при отце в тени, в заводские дела они вмешивались, жили неприметно, безмолвно. Сейчас они должны были воспрянуть духом и выплыть из небытия. Кто же из них станет хозяином? Вот о чем думал главный демидовский приказчик Масолов, сидя у тела почившего. Кряжистый, хитроглазый старик тревожился не напрасно. Знал он, что Акинфий порвал старое завещание, а на кого новое переписал, это было тайной даже для него, умного и доходчивого проныры. Хотелось Ивану Перфильевичу Масолову не ошибиться. Уже сейчас надо повести себя так, чтобы своими действиями и поведением не затронуть самолюбие будущего властелина. Хотя Масолову было не до покойника, он велел спешно обладить дубовую домовину. Тело хозяина обредили в саван и уложили в крепкий гроб. Когда-то могучий и широкоплечий Акинфий Никитич выглядел теперь в своем последнем прибежище хилым и старым, словно подменили его. Нос заострился, лицо стало тонким и восковым, Разглядывая этот неузнаваемый лик еще не так давно грозного властелина, приказчик сокрушенно думал: «Эки человек!» И погас разом, словно свечу потушили. Августовское солнце поднялось высоко, жгло немилосердно. Воды Камы неслись привольно и тихо, в их прозрачной глубине отражались вековые кедры, высокие скалы. Струги, уткнувшись в берег, стояли неподвижно. Собирая мед с цветущих трав, жужжали пчелы. Синело небо, озолоченное солнцем. И когда из-за ельника дохнул легкий речной ветерок, на склоненного Маслолова повеяло тленом. Приказчику стало не по себе, его замутило. Он с горечью снова подумал: «Скоро-то как! Был человек, тварь живая, и не стало. Все суета и быстротечно». Однако ж он не поддался тоске, встряхнулся и, оглянувшись, приказал накрыть домовину. На коня холопа и в село, звать попов, отпевать новоприставленного болярина Акинфия Никитича. Он истово перекрестился и положил перед телом земной поклон. «Прощай, хозяин!» В голосе приказчика прозвучала скорбь. Не о покойном думал в эту минуту Маслолов, не его жалел, а горевал он о себе, о жизни. Эх, как мимолетна она! И не размахнешься во всю ширь, только разойдешься. Думаешь, все впереди, а тут раз и конец. Дубовую домовину закрыли крышкой. Приказчик сошел со струга, ему подвели коня, он взобрался на скакуна, махнул рукой, пошел в Невьянск. Все поняли, поскакал Маслолов к брату покойного, к пучеглазому Никите Никитичу Демидову. Он дядя-сирот, ему и забота о наследстве. В Невьянске в демидовских хоромах в железном сундуке хранился ларец, а в нем лежало завещание Акинфия. «Как там сказано, так тому и быть», — рассуждал Маслолов, погоняя и без того горячего коня. «В Невьянск! В Невьянск!» В попутных заводских селах приказчик наказал священникам звонить в колокола и молиться об умершем хозяине. Унылый редкий звон огласил горы и лесные трущобы, возвещая печальную весть. Но, узнав ее, крепостные демидовские мужики остались равнодушны. Знали они: ушел один хозяин, придет другой, а их судьба останется неизменной. Тихим ранним утром Маслолов приближался к Невьянску. На востоке над горами пылал утренний пожар зари, проснулись птицы, в лесах началась суетливая звериная жизнь. На Косогоре приказчик задержал коня, вздохнул полной грудью: «Господи Боже, сколь богатства кругом, и кому это достанется?» С холма открывались волнистые гребни гор, деревни, притаившиеся среди густых лесов, синие дымки тянулись к небу, прямо у ног Маслолова распахнулась широкая зеленая долина, по которой, отливая серебром, лениво несла свои прохладные воды река Нейва. Птицы хлопотливой стаи тянулись на юг, отошел Спасов день, клонило к осени, и только в тихих заводях кое-где плавали белые лебеди, божья птица. Где-то вдали, в речном просторе, раздался резкий и громкий, словно металлический, крик ее. Приказчик умилился. Ишь, Богу замолилась лебедь. Из-за бугра вставала наклонная Невьянская башня, тянулись серые заплоты, завод черным помелом дыма грязнил прозрачное небо. На сердце Ивана Перфилевича вновь с большой силой вспыхнула тревога. Ему представился парализованный брат покойного хозяина Никита Никитич Демидов. Поснолицый, с закорюченным носом и зоркими глазами, он походил на старую хищную птицу. Старик быстро раздражался, был неимоверно сердит и в гневе страшен. Приказчик прикидывал, как полегче сообщить ему печальную весть. «Брякнешь смаху, в раз его кондрашка хватит», — подумал Масолов и беспокойно заерзал в седле. Было время, когда Иван Перфильевич любил позоровать. Только давно отошло оно. Приказчику пошел седьмой десяток, и хотя его тело еще не согнулось под тяжестью времен, еще сохранилась сила, но былое проворство уплыло. Сейчас Масолов походил на старого седого волка, умудренного большой жизнью, и брал он теперь не нахрапом, а хитростью. Еще раз всадник окинул взором невьянские просторы, свистнул и тронулся под угорье к заводу. Был час, когда старый Никита Никитич под открытым небом на крыльце совершал свой ранний лечебный завтрак. Обряженный в добротный бухарский халат, с гладко причесанными реденькими волосами на высохших височках, он сидел в кресле возили. Рыжий, зеленоглазый мужик, хожалый, широкий в плечах, с толстой шеей, поил хозяина из рожка кобыльем молоком. Острый кадычок паралитика ходил челноком, узкие глазки сошлись в щелочки от удовольствия. Заслышав конский топот, Демидов открыл глаза, судорожно отстранил мужика с рожком. — Ты что, не ко времени примчал? — закричал он приказчику. Масолов молодо соскочил с коня, медленным шагом, как побитая собака, он трусливо побрел к хозяину. Никита Никитич пронзительным взглядом смотрел на приказчика. Костыль в руке хозяина нетерпеливо выстукивал дробь. Что стряслось? — Беда? — тревожно спросил старик. Масолов смахнул шапку, поклонился Демидову. — Господь Бог посетил нас, хозяин, — тихо сказал приказчик. — Пожар? — от страха расширил глаза Никита. — Лес варнаки подожгли. — Никак нет, хозяин, свершилось положенное от Бога. Коломенки с железом потопли? — Никак нет. Акинфи Никитич изволил отойти, — хрипло выдавил Масолов. Наступила минута тягостной тишины. Рожок выпал из рук Хожалова и с дребезжащим стуком покатился по ступеням крыльца. Старик сидел неподвижно с отвислой нижней челюстью. «Никак и этот отходит!» — со страхом покосился на хозяина Масолов. Но в эту минуту старик встрепенулся, губы его дрогнули, он поднял костлявую руку и перекрестился. «Упокой, Господи, его душу суетную!» «Духовника зови! Племянников клич! В горницу вези!» — прикрикнул он на мужика. А тот послушно стал за возилом и плавно покатил его в хоромы. К удивлению Масолова, старик Никита Никитич Демидов проявил неожиданную расторопность. Он не отпустил от себя приказчика. Мужик хожалый привез хозяина в обширный мрачный кабинет с грузными каменными сводами. — Теперь уйди, — приказал слуге Демидов. — А ты, Иван, останься. Масолов покорно склонил голову. В узкое стрельчатое окно скользнул робкий луч солнца и словно золотым мечом рассек полумрак горницы. Против кресла, в котором сидел больной старик, на стене в черной дубовой раме висел портрет Никиты Демидова отца. Голый большой череп поблескивал на темном полотне портрета, курчавая смоляная борода спускалась до пояса. Ироническая улыбка блуждала в густой бороде Демидова, властно глядевшего из рамы. Никита сын поднял глаза на портрет. — Видишь, — указал он Масолову, — Приказчик смутился. В него пронзительно впились жгучие глаза Никиты Демидова. Казалось, старый хозяин ожил и вот-вот заговорит насмешливо, с хрипотцой. — Что молчишь? — стукнул об пол костылем Никита сын. — Подойди к тятеньке, отодвинь в сторону. Там тайник.